«Сдаюсь», — прохрипел поверженный. Следующей была стрельба. Валькирия Марья вышла со своей винтовкой. Против нее — снайпер Волков, худощавый мужчина с цепким взглядом. Мишени установили на 200 метров. 10 выстрелов на скорость и точность. Марья стреляла спокойно, размеренно, словно на обычной тренировке. Когда подсчитали очки, результаты оказались практически идентичными, с минимальным перевесом в пользу наемника. Неудивительно, учитывая разницу в боевом опыте. Зато тот факт, что вчерашняя крестьянка едва не утерла ему нос, должен был серьезно задеть снайпера. В скоростной стрельбе по появляющимся мишеням удача также улыбнулась волкам. Их боец оказался чуть быстрее Евсея, поразив больше целей за отведенное время. Охотник проиграл с достоинством, кивнув победителю. Магическая дуэль стала настоящим зрелищем. Безбородка, мой пиромант с опытом службы в ратной компании «Стальной кулак», против мага воздуха. Оба были мастерами второй ступени. Степана я выбрал, поскольку неоднократно лично наблюдал его тренировки на площадке и понимал границы его возможностей. Тот являлся именно боевым магом, в отличие от того же Тимура, чью специализацию составляли проникновение и агентурная деятельность. Площадку заволокло дымом и пламенем. Безбородка создавал огненные стены, метал сгустки раскаленного воздуха, заставляя противника постоянно обороняться. Маг Волков пытался контратаковать воздушными лезвиями, но пиромант упорно сокращал дистанцию, не давая использовать преимущество дальнего боя. Финал оказался эффектным. Степан создал огненное кольцо вокруг противника и начал медленно сжимать его. Маг воздуха попытался прорваться вверх, но пиромант ждал этого. Огненный хлыст обвил ногу взлетающего мага, и тот рухнул на землю. «Довольно, сдаюсь», — выкрикнул он, чувствуя, как жар подбирается опасно близко. Счет был практически равным. Оставалось последнее состязание — фехтование на холодном оружии. Я ожидал, что волки выставят своего лучшего мечника, но в круг вышла Ярослава собственной персоной. Глава 19. Медно-рыжие волосы собраны в тугой хвост, в руке — ее артефактный меч. Она сбросила камуфляжную куртку, оставшись в облегающей майке, подчеркивающей атлетическую фигуру. Движения плавные, уверенные, хищница, готовая к броску. «Я сама проверю уровень ваших бойцов», — заявила княжна, обводя взглядом моих людей. «Кто из вас считает себя лучшим фехтовальщиком?» Толпа замерла в ожидании. Мои бойцы переглянулись между собой. Каждый знал, кто здесь лучший мечник. Все взгляды обратились ко мне. Я усмехнулся и шагнул в круг. По примеру девушки сбросил с себя верхнюю одежду на руки подбежавшему пареньку и закатал рукава рубахи. Ярослава приподняла бровь, но ничего не сказала, только крепче сжала рукоять меча. «Правила простые», — произнес я, останавливаясь в трех шагах от нее. «Никакой магии. Чистое фехтование, мастерство против мастерства. Согласны?» — княжна кивнула, принимая боевую стойку. «Я достал из ножен свою саблю. Клинок из сумеречной стали отливал характерным серо-синим оттенком в утреннем свете. Провел ладонью вдоль лезвия, используя талант. Металл послушно изменил структуру, теряя остроту режущей кромки. «Затупляю клинок», — пояснил я, заметив ее вопросительный взгляд. «Все-таки это спортивный поединок, а не смертельная схватка». Засекина на мгновение задумалась, затем протянула мне свой меч на вытянутых руках. «Сделайте то же с моим. Вы ведь сможете потом вернуть остроту, разумеется». Я принял ее оружие, с интересом изучая клинок. Грозовой булат – редчайший материал, способный накапливать и высвобождать воздушную стихию. Ее меч относился к категории эспадронов и был настоящим произведением искусства. Рукоять обмотана лентами из черной кожи, корзинчатая гарда, прямое обоюдоострое лезвие с характерным узором, напоминающим застывшие молнии. Баланс идеальный, вес оптимальный для женской руки, но достаточный для мощных рубящих ударов. Я провел ладонью по клинку, затупляя кромку, и вернул меч владелице. Ярослава сделала несколько пробных взмахов, проверяя, не изменился ли баланс. «Готово?» – спросил я, принимая среднюю стойку. Вместо ответа княжна атаковала, быстрый выпад в грудь, переходящий в режущий удар по диагонали. Классическое начало для проверки реакции противника. Я парировал первый удар простым отводом, от второго ушел шагом назад. Толпа взорвалась криками и свистом, зрелище обещало быть интересным. Ярослава не дала мне передышки. Серия быстрых уколов, грудь, живот, снова грудь, финт и удар в голову. Техника безупречная, скорость впечатляющая. Я отбивал атаки экономными движениями, изучая ее манеру боя. Агрессивная, напористая, с акцентом на скорости, неожиданные углы атаки. Княжна сделала обманное движение влево, затем резко скользнула вправо, пытаясь зайти мне в спину. Я развернулся на пятки, встречая ее клинок жестким блоком. Звон металла разнесся над площадью. «Неплохо, боярин», — пробормотала она, кружа вокруг меня стелящимся шагом, но это была только разминка. «Как скажете, княжна», — спокойно ответил я, встав в защитную стойку. «Теперь моя очередь». Я перешел в атаку, классическая связка. Укол в запястье, переход в горизонтальный рубящий удар, ложный замах и молниеносный выпад в бедро. Ярослава парировала первые два удара, от третьего разорвала дистанцию отшагом. «Откуда вы знаете приемы Хаттона?» – выпалила Ярослава, едва успевая парировать. «Много читаю», – невозмутимо ответил я, продолжая атаку. «Понятия не имею, о ком идет речь. Просто так учил меня отец, а потом и его инструкторы». Восхищение мастерством противника смешивалось с чистым удовольствием от поединка. «Как давно я не встречал достойного противника в фехтовании. Последний раз, пожалуй, лет 20 назад, еще в прошлой жизни, в схватке с наемным убийцей, отправленным императором франкских королевств из династии Каролингов. Тот близко к сердцу принял расширение границ моей империи на запад. Мы кружили друг вокруг друга, обмениваясь сериями ударов. Ярослава использовала элементы нескольких школ, саксонскую технику рубящих ударов, агрессивные финты, характерные для итальянской школы фехтования, и даже элементы восточного стиля с его текучими переходами из защиты в атаку. Талантливая девушка, определенно, и все же опыта ей не хватало, точнее, он просто не мог сравниться с моим полувековым. Я начал наращивать темп, заставлял ее отступать, загонял в неудобные позиции, вынуждал тратить силы на основательные блоки вместо экономных парирований. На лице княжны появилась легкая испарина, дыхание участилось. Самоуверенная ухмылка, с которой она начинала поединок, сменилась сосредоточенным оскалом. «Черт вас побери!» – выругалась княжна. «Вы что, всю жизнь только и делали, что махали железом?» «Не всю. Иногда приходилось есть и спать», – парировал я, кружа вокруг нее. Ярослава попыталась переломить ход боя. Сделала финт уколом в лицо, заставив меня поднять клинок для блока, затем резко присела и попыталась достать меня ударом по ногам. Хороший прием, но слишком предсказуемый. Я отпрыгнул назад, одновременно нанося хлесткий удар сверху. Княжна едва успела подставить меч, приняв атаку на сильную часть клинка у гарды. «Откуда у сельского воеводы такое мастерство?» — выдохнула она, отступая. Вместо ответа я усилил натиск, обрушив на нее непрерывную серию ударов под разными углами, не дающую противнику времени на контратаку. Ярослава отчаянно защищалась, но я видел, она начинает уставать. Еще немного, и... Княжна сделала отчаянную попытку. Когда я нанес очередной рубящий удар слева, она приняла его на основании клинка под острым углом. Вместо того, чтобы сопротивляться силе удара, Ярослава использовала его энергию. Позволила моей сабле соскользнуть по ее эспадрону и едва не вонзиться в землю, одновременно разворачиваясь на правой ноге по часовой стрелке. Инерция моего удара и ее собственное вращение слились воедино. Княжна завершила полный оборот, занося меч для сокрушительного удара справа. Вся масса тела, вся скорость вращения должны были обрушиться на мою левую сторону. Рискованный прием, оставляешь себя открытым на долю секунды, но, если противник не успеет среагировать, его ждет поражение. Проблема заключалась в том, что вражеский удар шел в мою левую сторону, а сабля находилась в правой руке острием вниз. Парировать под таким углом крайне неудобно, да и можно банально не успеть. Именно на это и рассчитывала Ярослава. Засекина не учла одного: я не правша. Точнее, не только правша. С юности я учился владеть оружием обеими руками. Вращение княжны заняло долю секунды, едва уловимое окно, но мне хватило. Сабля перескочила из правой руки в левую, точно сама знала путь. Тысячи повторений сделали это движение частью моего тела. Я не думал, просто сделал. Моя освободившаяся правая рука перехватила ее запястье в тот момент, когда она уже опускала эспадрон для удара. Резкий рывок, и ее атака оборвалась. Одновременно острие моей сабли скользнуло к ее незащищенному горлу. Мы замерли в этой шаткой и неудобной позиции. Наши тела почти соприкасаются, лица в нескольких сантиметрах друг от друга. В серо-голубых глазах девушки мелькнуло удивление, затем досада, и, наконец, уважение. Тяжелое дыхание княжны обдавало мое лицо жаром. «Сдаюсь», — выдохнула она. Я отпустил ее руку и отступил на шаг, салютуя клинком. Площадь взорвалась овациями, мои люди ликовали, северные волки выглядели ошарашенными. «Где вы научились так фехтовать?» Ярослава потерла запястье, изучая меня совершенно другим взглядом. «Это уровень мастеров клинка. Нет, выше». Я пожал плечами, протягивая руку за ее мечом, чтобы вернуть остроту. «У союзников учился и у врагов. Это полезно для выживания». Княжна покачала головой, но эскадрон отдала. Пока я возвращал оружию боевые качества, она задумчиво произнесла: «Признаю, я вас недооценила, боярин. Ваши люди действительно хорошо подготовлены. И вы сами», — она сделала паузу, — «вы полны сюрпризов». «Взаимно, княжна. Вы отличный фехтовальщик. С более слабым противником этот последний прием сработал бы». Ярослава фыркнула, принимая свой меч обратно. «С более слабым. Вы же понимаете, что только что победили того, кто считается лучшим клинком среди северных волков. Значит, вашим волкам нужно больше тренироваться», — усмехнулся я. Вместо ожидаемой вспышки гнева княжна рассмеялась, искренне, звонко. «Вы правы. И знаете что? Я рада, что проиграла. Теперь я знаю, рядом есть кто-то, на кого можно положиться, и более того, у кого можно поучиться. Это обнадеживает перед тем, что нас ждет». В ее голосе звучала искренность. «Воин, признающий мастерство другого воина, что может быть честнее?» Итоговый счет состязания оказался в мою пользу, 3 победы против 2. Мои бойцы ликовали сдержанно, понимая, что это только начало совместной работы. Северные волки приняли поражение с достоинством профессионалов. «Что ж, танец за вами, княжна», — не удержался я от напоминания. Ярослава закатила глаза, но в уголках губ пряталась улыбка. «После гона, боярин, если выживем, станцую хоть казачка, а сейчас у нас есть дела поважнее». Она была права, состязания закончились, пора возвращаться к повседневным заботам воеводы. Грузовик въехал в ворота острога после полудня, поднимая клубы пыли. 3-я партия беженцев из Сергиева Посада, около 35 человек, изможденные лица, потухшие взгляды, узлы с нехитрым скарбом. Не начавшаяся толком война с бездушными выглядит именно так: не героические сражения, а бесконечный поток людей, потерявших все. Размещая их в восточных бараках, отдал я распоряжение Захару: «Всех накормите на медосмотр. Трудоспособных мужчин нужно определить на работы. Вроде бы Фролу не хватало помощников в кузне». Управляющий кивнул и засуетился, организовывая прием. Система работала как часы, мы принимали беженцев не первый раз. К обеду я пригласил Ярославу в свой дом. Нужно было лучше узнать человека, который теперь фактически стал моим соратником на время гона. Накрытый стол оказался скромным: щи, каша гречневая с небольшим количеством курятины, соленые огурцы, хлеб. Княжна окинула все это ироничным взглядом. «Не густо для воеводы», — заметила она, усаживаясь напротив. «Зато честно, ем то же, что и мои люди». Засекина хмыкнула, но промолчала. Какое-то время ели в тишине. Наконец я решил начать разговор. «Расскажите о себе, княжна. Откуда такое мастерство владения мечом?» Ярослава отложила ложку, задумчиво глядя в окно. На лице мелькнула тень, болезненное воспоминание. Отец начал учить с 5 лет. Говорил, что наследница рода Засекиных должна уметь защитить себя. «Ты должна быть сильной, Ися, сильнее всех, иначе не выживешь», — княжна криво усмехнулась. Мать была против, ее голос дрогнул. А потом жизнь показала, что опасения отца были полностью оправданы. Повисла тяжелая пауза. Княжна явно не собиралась развивать тему. «Жизнь бывает жестоким учителем», — осторожно заметил я. Она резко кивнула, сжав губы. В серо-голубых глазах мелькнула боль. «Бывает. Особенно когда все теряешь в 16 лет». Я не стал давить, ожидая продолжения. «Это было давно», — она махнула рукой. «Главное, выжила, встала на ноги. А как вы возглавили северных волков?» «Создала их сама в 20 лет. Собрала таких же выброшенных. Тех, кому некуда было идти», — в голосе звучала гордость. «За 5 лет превратили разношерстную толпу в то, чем являемся сейчас. Главное, теперь у нас есть репутация и контракты». Я понял, что больше она не расскажет. Слишком больно ворошить прошлое. Остаток обеда прошел в обсуждении более нейтральных тем: организации обороны, распределения постов, графика тренировок. Ярослава оказалась не только хорошим бойцом, но и толковым организатором. Жаль, что за броней профессионализма она прятала явно израненную душу. После обеда я удалился в мастерскую. Следующие несколько часов провел за монотонной работой, создавал латунные гильзы, формировал пули, покрывал их тончайшим слоем сумеречной стали. Рутина, но необходимая. Каждый патрон мог спасти чью-то жизнь в грядущей битве. К вечеру во двор въехал еще один грузовик, на этот раз с закупленными продуктами и топливом. Управляющий отработал четко. Мешки с мукой, крупами, ящики с консервами, бочки с соляркой. Все по списку, который я составил неделю назад. «Разгружайте аккуратно», – ворчал Захар. «Продукты в основной склад, топливо – в защищенное хранилище». Когда стемнело, к северным воротам подтянулся отряд сборщиков. 15 человек с магическим даром, почти все, кого удалось собрать за исключением Василисы, Полины и Зарецкого. Первая помогала Грановскому укреплять несколько фрагментов наших фортификаций, а о безопасности второй слишком беспокоились волки, и я отправил гидромантку на помощь Кальбиноне. В его ведении сейчас находилось много беженцев с проблемными здоровьем, возглавлял группу Черкасский. Помните инструкции, напутствовал я, собирайте только в перчатках, складывайте в подготовленные контейнеры, никакой самодеятельности. При первых признаках опасности, сигнал и отход. Не волнуйтесь, воевода, заверил Тимур, все сделаем как надо. Охрану возглавил сержант Панкратов, а с ним 30 лучших стрелков с автоматами. Должно за глаза хватить против бездушных. Пара грузовиков скрылась в темноте, направляясь к деревне Копнина, где обнаружили заросли лунного покрова. Я же отправился на вечерний обход укреплений. Компанию составила Ярослава. «Здесь нужно усилить освещение», указала княжна на участок между западной и северной башнями. «Слишком большая мертвая зона, ведь именно здесь и проникли ваши люди». «Разумно. Завтра поставим дополнительные свитокамни». Мы медленно шли по гребню вала, осматривая частокол, проверяя бойницы. Засекина оказалась дотошной, замечала каждую мелочь, от неправильного угла обстрела до плохо закрепленных досок помоста. «А что, если бездушные ударят с нескольких направлений?» – спросила она, останавливаясь у северной башни. «Хватит ли у нас резервов?» «Хватит. Вдобавок у нас имеются гранатометы. В общем, найдется чем встретить гостей». Резкая трель мегафона прервала мои рассуждения. На экране высветилось имя Черкасского, воевода. Голос мага срывался от напряжения. «На нас напали. Бездушных много, очень много. Мы пытаемся удержать периметр, но...» В трубке послышались автоматные очереди и чей-то крик. «Держитесь. Высылаю подкрепление», — рявкнул я. Ярослава уже выхватила свой амулет связи. Первый взвод волков, тревога. «Всем собраться у северных ворот, полная боевая». Она осеклась, поймав мой взгляд. На лице мелькнула досада, привычка командовать взяла верх. Княжна выпрямилась. «Ваши приказы? Продолжайте», — кивнул я. «Берите два отделения волков, я соберу взвод дружинников. Встречаемся у северных ворот через 5 минут». Засекина четко кивнула и продолжила отдавать распоряжение в амулет. «Я же включил общую частоту. Боевая тревога. Первый взвод, к северным воротам. Полное вооружение, боезапас по максимуму. Остальные, усилить посты. И передайте итальянцу, пусть готовится, будут раненые». Острог пришел в движение. Из казарм выбегали бойцы, гремело оружие, рычали заводимые моторы внедорожников. Учебные тревоги не прошли даром, сбор шел быстро и организованно. Проблема заключалась в том, что оба наших грузовика уехали в Копнино. Быстро перебросить такое количество бойцов будет проблематично. Хорошо, что волки приехали на своем транспорте. С их 3 внедорожниками и нашими 2, получится кое-как всех распихать по машинам. Хотя назвать такую поездку комфортной, ни у кого язык не повернется. У ворот я пересекся с Ярославой. Ее подчиненные уже грузились в транспорт, профессионалы, что с них взять? Готовы? Так точно, отчеканила княжна, тогда вперед. И помните, наша задача не героически погибнуть, а вытащить людей и вернуться живыми. В этот момент ко мне подбежала Полина, лицо меловое, руки дрожат. Прохор, там же дети, Матвей с ними поехал, твою мать, я похолодел. Что? Зарецкий сказал, что нужны все свободные маги для сбора лунного покрова. Я разрешила взять старших учеников. Матвей настоял, что он уже достаточно взрослый, и Егор с ним, голос девушки сорвался. Если с ними что-то случится, я себе не прощу. твою мать, не случится, я не позволю, я могу поехать с вами, помощь, нет, рявкнул жестче, чем хотел, твоя задача, защитить тех, кто остался здесь, справишься, гидромантка сглотнула, но кивнула, справлюсь, вот и умница, а мы вытащим всех, обещаю, развернулся к Ярославе, выдвигаемся, колонна рванула в ночь, до Копнина 10 километров по ночному лесу, а ведь еще придется через речку перебраться, при нашей скорости, минут 15, надеюсь, Черкасский продержится, глава 20, Егор осторожно срезал очередной стебель лунного покрова, стараясь не повредить нежные серебристые волокна, даже через плотные перчатки он чувствовал странное покалывание, будто растение проверяло его на наличие магического дара. Черные листья с серебряными прожилками мерцали в свете налобного фонаря, создавая причудливые узоры на земле. «Маг, я теперь настоящий маг», в который раз повторил он про себя, аккуратно укладывая срезанное растение в специальный контейнер. Всего несколько недель назад он был просто сыном кузнеца, помогавшим отцу в мастерской, а сегодня воевода доверил ему участвовать в таком важном деле, сборе редчайшей чернотравы для защиты острога. «Эй, железный умник!» — окликнул его Матвей, работавший в паре метров. «Как там твои гвозди?» «Уже научил их выкидывать коленца?» Товарищ усмехался, но без злобы, между ними установилось что-то вроде товарищеского соперничества. Оба были самыми молодыми в группе сборщиков. «Зато я могу починить твой ржавый котелок одним прикосновением», — парировал Егор, не отрываясь от работы. «А ты что, все водяные шарики лепишь для развлечения детишек? Вчера госпожа Полина показала мне, как создавать ледяные иглы», — с гордостью заявил гидромант. «Представь, из обычной лужи можно сделать десяток смертоносных снарядов». Егор невольно присвистнул. Это действительно впечатляло. Его собственные успехи казались куда скромнее, изгибание металла, левитация мелких предметов, развлечение типов металлов на ощупь. «Наставник говорит, что я слишком тороплюсь», — признался он, срезая очередной куст. «Недавно весь день учил меня чувствовать разницу между железом, медью и серебром, без всяких спецэффектов, просто держа в руке». «И как?» — заинтересовался Матвей. «Странно, но работает. Теперь я точно знаю, из чего сделан предмет, даже не глядя». Воевода сказал, что это основа, понимать материал на глубинном уровне. «Госпожа Полина другой подход использует», — задумчиво произнес младший Белозеров. «Она сразу учит практическим вещам. Вот смотри». Он сосредоточился, и из фляги на его поясе вытянулась тонкая струйка воды. Матвей заставил ее обвиться вокруг стебля лунного покрова, аккуратно смывая налипшую землю. «Практично», — одобрил Егор. «Хотя наставник бы сказал, что ты ставишь телегу впереди лошади. А госпожа Полина считает, что лучше сразу учиться применять магию в деле», — пожал плечами гидромант. «Теория потом придет сама». Они продолжали работать, перебрасываясь репликами. Вокруг трудились другие маги, Вершинин с Самовой собирали растения у края поляны, Крангельм в паре с Альтевской Сиверс срезали стебли, обсуждая какой-то блок в эфирните. По периметру поляны патрулировали бойцы охраны. 30 человек с автоматами и штуцерами, некоторые несли тяжелые ростовые щиты. Егор слышал от отца, что они отлично показали себя при какой-то зачистке капища. «Знаешь», — тихо сказал Матвей, — «иногда мне кажется, что воевода относится к тебе как к сыну». Егор чуть не выронил контейнер от неожиданности. «С чего ты взял? Ну, он же лично тебя обучает. И я видел, как вы смеялись на тренировке. Госпожа Полина всегда держит дистанцию. Очень аристократично, что ли? Воевода тоже бывает строгим», — возразил молодой металломант, вспоминая жесткие замечания наставника. «Просто у него другой подход. Он объясняет зачем и почему, а не просто заставляет повторять движения». Внезапно с северной стороны поляны раздался тревожный свист. Один из часовых махал руками, привлекая внимание. «Бздыхи на подходе!» — крикнул боец. «Много!» Сержант Панкратов среагировал мгновенно. «Всем к грузовикам! Быстро! Охрана! Прикрывайте отход!» Маги бросились собирать контейнеры. Егор подхватил свой ящик, помогая Самовой поднять ее ношу. Сердце заколотилось как бешеное. «Не получится!» — заорал кто-то с южной стороны. «Они и здесь, и с востока идут!» — добавил другой голос. «Окружают!» — выдохнул побледневший Матвей. Черкасский пробежал мимо них к Панкратову. Несколько секунд они о чем-то совещались, затем пиромант развернулся к группе. «Всем слушать меня! Строимся в круг! Щитоносцы, внешний периметр! Вершинин, Самова, где не хватает щитов, Формируйте каменные плиты. Вельский, нужна платформа в центре для стрелков и магов. Бойцы с практикой подобных построений начали формировать оборонительный круг. Тяжелые ростовые щиты встали стеной, между ними спешно занимали позиции автоматчики. «Не хватает щитов на западной стороне», — крикнул кто-то. «Работаю», — откликнулась самова. Геомантка припала к земле, и через несколько секунд из почвы начали подниматься вертикальные каменные плиты, грубые, но достаточно толстые, чтобы защитить от когтей. Егор с Матвеем оказались в центре круга вместе с другими магами. Товарищ дрожал, вцепившись в контейнер с собранными растениями. «Тихо, мальчики», — Надежда Крангелем положила руки им на плечи. «Все будет хорошо, наши бойцы не зря хлеб едят, они знают свое дело», — бывшая учительница говорила спокойно, но Егор заметил, как побелели ее пальцы, сжимавшие его плечо. Под ногами задрожала земля, Вельский творил заклинание. Каменная платформа начала подниматься, вынося магов и часть стрелков на полметра над землей для облегчения наводки. «Вот они!» – заорал кто-то. Из темноты леса хлынула волна кошмара. Трухляки, отвратительные создания в лохмотьях, десятками выбегали из-за деревьев. За ними скользили стриги, твари с изувеченными телами и непропорционально длинными конечностями. «Огонь!» – скомандовал Панкратов. Автоматы взревели, выплевывая свинцовый град. Трухляки падали, разлетаясь на куски, но на их место приходили новые. Штуцеры гремели реже, но гораздо более метко, каждый выстрел оставлял в стригах впечатляющие дырки. «Маги, работаем!» — рявкнул Тимур. Огненные стрелы Безбородка и Черкасского полетели в толпу монстров. Ледяные копья Альтевская и Сиверс пронзали стриг. Каменные снаряды геомантов крушили черепа трухляком. Воздушные диски Карпова и Крангелем рубили мертвую плоть в труху. Среди защитников выделялись двое — Дмитрий и Раиса, бывшие подопытные фонда добродетели. Дмитрий двигался с нечеловеческой скоростью, его механически точные движения позволяли ему стоять у одного из проломов в обороне и в одиночку сдерживать натиск там, где обычным бойцам требовалось бы трое. Он уворачивался от когтей стриг с невозможной для обычного человека гибкостью, одновременно разя монстров топором на длинной ручке. Раиса из отряда «Валькирий» находилась на каменной платформе, отправляя с нее крупнокалиберные пули штуцера точно в глазницы стриг даже через плотный строй трухляков. Однако даже их нечеловеческие способности не могли переломить ход битвы, врагов было слишком много. Егор замер, парализованный ужасом. Он никогда не видел столько бездушных разом. Вонь исковерканной плоти забивала ноздри, хруст костей и гул заклинаний сливались с грохотом выстрелов. «Прорыв на севере!» — крикнул боец. Несколько стриг сумели добраться до щитов, длинные когти скрежетали по металлу, один из щитоносцев пошатнулся под напором. «Сделай что-нибудь!» — заорал внутренний голос. Егор сжал кулаки, чувствуя остатки магической энергии. «Мало, слишком мало, но...» Он сосредоточился на месте удара когтей по щиту. Металл откликнулся нехотя, сил едва хватало, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать поверхность текучей на долю секунды. Когти-стриги, вместо того чтобы пробить щит, увязли в металле, который тут же затвердел, заперев конечности твари, и боец смог дотянуться топором до ее незащищенного горла. «Держитесь!» — надрывался Панкратов. «Не разрывать строй!» Увы, монстров было слишком много. Они шли волнами, не обращая внимания на потери. Трупы громоздились перед щитами, но новые твари просто перелезали через павших собратьев. Матвей упал на колени, его трясло. Егор подхватил друга под руку, не давая свалиться с платформы. «Боеприпасы заканчиваются!» — крикнул кто-то из автоматчиков. Отряд, собираясь на вылазку, не готовился к затяжному бою. Кольцо обороны начало сжиматься. Щитоносцы пятились, отбиваясь от наседающих бездушных. Одна из каменных плит треснула под ударами стриг. «Мы не выберемся», — с ледяной ясностью понял Егор, глядя на надвигающуюся волну монстров. Колонна рванула в ночь. Двигатели ревели от натуги. Машины несли двойную, а то и тройную нагрузку. Бойцы цеплялись за металлические крепежи снаружи, которые я спешно создал перед выездом на внешней стороне внедорожников. Усиленные скобы, поручни, подножки – все, за что можно было зацепиться и удержаться во время безумной гонки по ночному лесу. 5 машин должны были увезти 40 бойцов, а внутри помещалась едва половина. Силуэты бойцов мелькали в свете фар, ветер свистел в ушах, ветки хлестали по бортам. Водитель выжимал максимум из своего железного коня, огибая деревья и прыгая через овраги. Времени не было, каждая секунда могла стоить жизни тем, кто попал в ловушку в Копнино. Держим курс прямо на Копнино, крикнул я в амулет связи. Через реку пойдем напрямик, там же нет моста, отозвался кто-то из дружинников. Будет. Клязьма показалась внезапно, черная лента воды, рассекающая лес. В обычное время мы бы поехали на север к деревянному мосту, но это отняло бы драгоценные минуты. Я повернулся к Ярославе на соседнем сиденье. Прикажи своему криаманту создать ледяную переправу. Прямо сейчас. Княжна не стала спорить. Схватив амулет связи, она рявкнула. Марков, ледяной мост через реку на 12 часов. Выполнять. Я видел, как из третьей машины высунулась мужская фигура и протянула руки к воде. Магия хлынула из него мощным потоком, температура воздуха резко упала, от реки повалил пар. Вода замерзала на глазах. Сначала тонкая корка, затем все толще и толще. Лед рос от берега к берегу, формируя ровную поверхность. В свете фар она блестела как зеркало. Не сбавляя скорость, заорал я водителю. Подхватив своим даром речной песок с берега, я щедро засыпал им растущий ледяной мост. Крупинки песчаного грунта словно прилипали к ледяной переправе, вмерзая в нее и делая проходимой. Первый внедорожник вылетел на лед. Колеса взвизгнули, машину занесло, но водитель удержал управление. За нами остальные, 5 железных зверей, несущихся по хрустальной поверхности. Лед трещал под весом, но держался. Неизвестный маг продолжал укреплять переправу, пока последняя машина не достигла противоположного берега. Вот это да! Выдохнул кто-то по амулету связи. До Копнина оставалось меньше километра, когда впереди замелькали вспышки магического света. Огненные стрелы и молнии, маги отчаянно отбивались. А потом я увидел их. Поляна, залитая оранжевым светом магических огней, была окружена морем кошмаров. Трухляки, уже не люди в лохмотьях и измененные животные, лезли волнами, их пустые глазницы отражали магическое сияние. Стриги пытались протаранить оборону скромной группы людей. В центре этого морока стоял круг из щитов и каменных плит. Люди сбились в плотную группу, отбиваясь из последних сил. Над их головами парили светящиеся сферы, бросая резкие тени на искаженные ужасом лица защитников и жуткие морды тварей. Автоматные очереди сливались с воплями монстров в адскую какофонию. «Убить их всех!» — скомандовал я. Я выпрыгнул из внедорожника прямо на ходу. Магия хлынула из меня, активируя принуждение стихии. В толпе монстров, формируясь из энергии, начал подниматься двухметровый металлический голем. Его тело состояло из 1000 острых фрагментов, руки заканчивались лезвиями, а в груди пульсировало ядро из моей магической энергии. Элементаль врезался в толпу бездушных как таран. Металлические конечности крошили гниющую плоть, разрывали стриг пополам. Твари пытались атаковать его, но их когти и зубы бессильно скользили по металлу. Одновременно я активировал металлический вихрь. В радиусе 50 метров все металлические предметы ожили. 1000 пуль, выпущенных защитниками, гильзы от патронов, осколки, обломки оружия павших. Все это зависло в воздухе. Я чувствовал каждую из них, направлял их движение. Свинцовый рой закружился, набирая скорость. В атаку! Рявкнула Ярослава. Северные волки открыли огонь из всех стволов. Тяжелые пулеметы, установленные на внедорожниках, выплевывали свинцовую смерть. Валькирии спрыгнули с машин, их штуцеры, громыхнув, выдали слитный залп. Дружинники заняли позиции, ведя прицельный огонь. Ярослава воздела руки к небу. Воздух вокруг нее задрожал, формируя смерчи. Они врезались в ряды бездушных, разбрасывая тела как тряпичных кукол. Княжна направляла потоки с хирургической точностью, не задевая союзников. Мой собственный металлический вихрь обрушился на левый фланг монстров. Металлический рой из 1000 предметов превратился в воющую бурю смерти, в гигантскую мясорубку, пожирающую плоть и кости, разрывающую трухляков и стриг в мелкую стружку. Я управлял этой стальной преисподней, сметая все на своем пути. Элементаль продолжал свою кровавую работу в центре вражеской массы. Его движения становились все более совершенными по мере того, как псевдоразум адаптировался к бою. Вращающиеся лезвия руки создавали вокруг него зону смерти. Бездушные дрогнули. Их напор ослаб под ударом с тыла. Защитники круга воспряли духом, усилив огонь. Я видел вспышки магии, окруженные маги активно присоединились к контратаке. Однако враги все шли и шли. Из леса выползали новые волны тварей, привлеченные шумом битвы, запахом крови и активным расходованием магической энергии. Одна из стриг прорвалась сквозь заградительный огонь, бросившись на меня. Усилием мысли я направил часть металлического вихря ей навстречу, буквально разрывая ее на части. То немногое, что осталось от противника, рухнуло в метре от меня, но за ней уже спешили другие. Мой элементаль находился слишком далеко, а управление вихрем требовало концентрации. «Прикройте воеводу!» – заорал кто-то из дружинников. Автоматные очереди скосили ближайших тварей, давая мне секунду передышки. Я использовал ее, чтобы усилить заклинание. Мой смерч расширился, превращаясь в непроходимую стену из летящих лезвий. Сражение перетекало в нашу пользу, но ценой крови. Я видел, как один из волков упал, получив сильный удар в грудную клетку. Валькирия отшатнулась, прижимая руку к окровавленному боку. Дружинник корчился на земле, его нога была сломана и торчала под неестественным углом. «Держаться!» – проревел я, направляя элементаля на прорыв. Еще немного. Металлический исполин врезался в самую гущу врагов у круга обороны. Его появление стало переломным моментом. Бездушные не могли одновременно атаковать в двух направлениях. Защитники круга перешли в контрнаступление. Щиты раздвинулись, выпуская уставших, но полных решимости бойцов. Алебарды и топоры вспарывали гниющую плоть, добивая тех, кого оглушил мой элементаль. Наконец последняя волна бездушных схлынула. Оставшиеся твари метались по поляне, лишенные численного преимущества. Их добивали методично и безжалостно. Никто не хотел рисковать новой атакой. Когда последний враг упал, пробитый десятком пуль, над поляной повисла звенящая тишина. Только стоны раненых нарушали ее. «Целители, сюда!» — крикнул я, отпуская контроль над элементалем. Металлический исполин рассыпался на составные части, которые дождем осыпались на землю. Вихри с пуль замер, свинцовые снаряды попадали в залитую кровью почву. Из круга выбежал рыжебородый мужчина, Георгий Светов. Его руки уже светились зеленоватым сиянием исцеляющей магии. Он метался между ранеными, останавливая кровотечение, сращивая кости, вытягивая ядстрик. Георгий работал с поразительной скоростью и точностью. Видно было, что полученные навыки не пропали даром. Через несколько минут, когда ситуация была взята под контроль, я подошел к Черкасскому. Пиромант выглядел изможденным, на лице запеклась кровь из рассеченной щеки. «Потери?» – коротко спросил я. «Двое погибших», – выдохнул он. «Еще пятеро тяжело ранены, но Светов говорит, выживут. Маги все целы, только магический резерв у многих на нуле. А дети?» – Матвей в шоке, но не ранен. «Егор?» – Черкасский усмехнулся. «Парень молодец. Помог одному из щитоносцев в критический момент. Своей магией что-то сделал. Я сам видел». Я кивнул, испытывая смесь гордости и облегчения. Ученик оправдал доверие. «Грузим раненых в одну машину и отправляем в Угрюм немедленно», — приказал я. «Светов, поедешь с ними. Остальные, собираем то, зачем пришли. Шум привлечет новых тварей, работаем быстро». Первый внедорожник, набитый ранеными, рванул в сторону острога. «Тимур, организуй сбор оставшегося лунного покрова», — распорядился я. «Берите все, что можно срезать за 20 минут. Больше мы сюда не вернемся». Маги с охраной рассыпались по поляне, торопливо срезая серебристые стебли. «Я же занялся другим делом. Кто не занят, вырезайте эссенцию», — крикнул я, доставая нож. «Каждый кристалл пригодится». Трупы бездушных устилали поляну сотнями. Мы принялись за мрачную работу, вспарывали грудные клетки, извлекая мерцающие кристаллы. Руки быстро покрылись черной кровью и ошметками гниющей плоти, но никто не жаловался. Эссенция была слишком ценным ресурсом. За 20 минут мы собрали впечатляющий урожай, контейнеры с лунным покровом были заполнены до краев, а карманы оттягивали сотни кристаллов разного размера. «Все, сворачиваемся», — скомандовал я, заслышав вдалеке знакомый топот и хруст ветвей. «В машины». Погрузившись в оставшиеся внедорожники и грузовики, мы рванули прочь от проклятого места. В спину нам неслись редкое сипение новой волны бездушных, привлеченных запахом крови, но мы уже были далеко. Дорога назад казалась бесконечной. В машинах стояла тишина, нарушаемая только тихими разговорами измотанных боем людей. Я сидел в кабине, размышляя о том, насколько быстро обжитые местами превратились в территорию вечно голодных тварей. И все же мы справились. Вытащили всех, не бросив на произвол судьбы ни одного из посланных за добычей товарищей. Это была маленькая победа, но перед лицом надвигающегося гона каждая жизнь была на вес золота. Когда огни угрюмо показались впереди, я позволил себе расслабиться. Мы дома, живые, И это все, что имело значение в эту проклятую ночь. Но другая мысль не давала мне покоя. Это только начало. Глава 21. Внедорожник подпрыгнул на очередной выбоине, и Ярослава невольно прижалась плечом к сидящему рядом Прохору. Воевода даже не повернул головы, продолжая вглядываться в темноту за лобовым стеклом. Водителем был неизвестный ей пиромант, один из спасенных в недавней схватке магов. В салоне пахло порохом, кровью и чем-то горьким, остатками магии смерти от убитых бездушных. Двигатель надсадно ревел, пробираясь по лесу. Княжна поспешно отодвинулась, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Что за ребячество, одернула она себя, но взгляд против воли скользнул к профилю Платонова. Увиденное на поляне в Капнино не выходило из головы. Металлический элементаль, вихрь из тысяч смертоносных осколков, абсолютный контроль над полем боя. Технически она превосходила его, мастер второй ступени против мастера первой. Формально ее магический резерв был больше, техники совершеннее, опыт богаче. Но то, что продемонстрировал Прохор, Ярослава закрыла глаза, восстанавливая в памяти картину битвы. Ее собственные воздушные смерчи были точны и эффективны, годы тренировок в родовом поместье не прошли даром. Отец нанимал лучших наставников, не жалея денег на обучение единственной наследницы. Она помнила бесконечные часы медитаций, оттачивание контроля над малейшими потоками воздуха, изнурительные спарринги с другими аэромантами. Но заклинания Платонова, в них была какая-то первобытная мощь, грубая сила, помноженная на идеальную эффективность. Он не тратил ни капли энергии впустую, каждое движение было выверено до миллиметра. Словно опытный полководец, привыкший командовать армиями, а не ее сверстник. Всем вокруг это казалось естественным и привычным. То, что Прохор видит всю картину боя целиком, что успевает и отдавать распоряжения, и лично оказываться на самых важных и опасных участках, что его люди подчиняются лидеру беспрекословно, действуя словно продолжение его воли. Она, выросшая в семье аристократа, полководца и мага, с юношеских лет выбравшая воинскую стезю, а затем судьбу наемника, привыкшая командовать и брать на себя ответственность за других людей. Только она могла в полной мере оценить, какой высочайший уровень лидерства демонстрировал этот молодой провинциальный воевода. Она покосилась на его руки, спокойно лежащие на коленях, мозолистые, с множеством мелких шрамов, руки воина. Вспомнилось, как во время состязания он разоружил и одолел ее, не магией, чистым фехтованием. Движения были настолько быстрыми, что она едва успевала следить за клинком. В той дуэли боярин читал ее движения, словно открытую книгу. В памяти всплыло, как в решающий момент он перебросил саблю в левую руку, движение настолько естественное, будто воевода всю жизнь фехтовал обеими руками. Как его правая рука перехватила ее запястье, не грубо, но с железной неотвратимостью. И этот взгляд, спокойный, внимательный, без тени злорадства или превосходства, просто признание ее мастерства и демонстрация своего. Странное чувство зародилось где-то в груди. Не страх, нет, скорее признание, уважение, что-то более глубокое и тревожное. Ярослава встречала множество сильных мужчин. Магистры в академии, опытные воины в отцовской дружине, аристократы-дуэлянты на светских приемах. Но все они были старше, опытнее, занимали устоявшееся положение в обществе. С ними легко было держать дистанцию, видеть в них наставников или потенциальных союзников, не более. Прохор был другим, ровесник, выходец из пограничья, без невообразимых титулов и регалий, и при этом, прирожденный лидер, перед которым склоняли головы закаленные бойцы, человек, превративший захудалую деревню в неприступный острог, маг, чьи заклинания заставляли ее, потомственную аристократку с безупречным образованием, чувствовать себя недоучкой. Нет, резко одернула себя княжна, не недоучкой, просто он другой. Воспоминание всплыло неожиданно, ей было 19, третий год службы в Тверском отделении стрельцов. Молодой лейтенант из местного гарнизона начал за ней ухаживать, обходительный, из хорошей семьи, с перспективами продвижения по службе. Ярослава тогда почти поддалась. После 3 лет одиночества, после потери всего, что было дорого, внимание порядочного человека казалось спасением. Она даже начала представлять другую жизнь, может быть, простую, но спокойную, без крови, без постоянной борьбы за выживание. Но однажды за выпивкой лейтенант проговорился, рассказал, как его отец служил при дворе в Ярославле и был среди тех, кто поддержал Шереметьева, как получил за это богатые земли из конфискованного имущества бывших князей. Он не знал, кто она на самом деле, но его слова о том, что старый князь сам виноват, надо было уметь договариваться с нужными людьми, прозвучали как удар под дых. Ярослава без объяснения оборвала с ним все отношения той же ночью. Не стала мстить, парень был не виноват в грехах отца, но с тех пор дала себе слово, никаких привязанностей, пока Шереметьев жив, пока кровь ее семьи не отомщена. Любовь – это слабость, которую она не может себе позволить. Однако сейчас, сидя рядом с Прохором в тесной кабине внедорожника, она ловила себя на странных мыслях. Что было бы, если бы она встретила его в другое время, в другом месте? Если бы не висел над ней долг крови, не жгла душу жажда мести, он бы не взглянул на тебя дважды, цинично подсказал внутренний голос. Да, ты создала северных волков, но разве это сравнится с тем, что сделал он? Превратил деревню в крепость, объединил округу, противостоит могущественным врагам. А ты, наемница с громким титулом, твои люди следуют за тобой из-за денег и репутации отряда, а его, готовы умереть по одному слову. Ты в командира играешь, а он им и является. Это было неправдой, и где-то в глубине души княжна это понимала. Ее волки шли за ней в огонь и воду не из-за денег. Она знала каждого по имени, помнила их жен и детей, лично навещала раненых и семьи погибших. Половину заработанного тратила на лучшие снаряжения и лекарей для своих людей, следила, чтобы вдовы и сироты получали достойное содержание. Ни разу за 5 лет не послала бойцов туда, куда не пошла бы сама. Это создало нечто большее, чем просто наемный отряд. Это создало семью, готовую убивать и умереть друг за друга. И все же рядом с Прохором все ее достижения казались незначительными. Словно она всю жизнь гордилась умением разжигать костер, а потом встретила человека, повелевающего огненными бурями. Да и в глазах Платонова она видела уважение, когда сражалась плечом к плечу с его людьми, слышала одобрение в голосе, когда озвучивала свои идеи по усилению фортификаций, чувствовала что-то еще, неуловимое, когда их взгляды встретились там, в самом первом сражении. Машина резко затормозила, вырывая из размышлений. Впереди показались огни угрюма. «Приехали», — коротко бросил Прохор, первым выпрыгивая из кабины. Ярослава смотрела, как он отдает распоряжение, организует разгрузку раненых, контролирует доставку собранного лунного покрова. Каждое движение выверено, каждое слово на своем месте. Командир и лидер в своей стихии. Отец был похож, та же спокойная уверенность, та же способность одним словом вселить веру в победу. Но даже отец не обладал этой силой. Прохор не играл в князя, он им был, даже без титула и земель. «Я могла бы ему подчиниться», — мелькнула предательская мысль, и княжна почувствовала, как пылают щеки, в бою и не только. Сердце пропустило удар, а по спине пробежала дрожь. Засекина стиснула кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Боль отрезвляла, возвращала контроль. Она резко мотнула головой, отгоняя наваждение. Нельзя, глупо, опасно. У нее есть цель, и эта цель – не романтические грезы. И все же, Ярослава вспомнила о долге. Танец, который она проиграла в споре. Тогда, в пылу соревнования, это казалось досадной мелочью. Сейчас же мысль о том, что придется танцевать с Прохором, кружится в его руках под музыку. Княжна поймала себя на том, что улыбается. Один танец, пообещала она себе, всего один, а потом, обратно к делам. Но даже произнося эти слова в мыслях, Ярослава знала, что обманывает себя. Потому что впервые за долгие годы потребность в отмщении не занимала все ее мысли. Впервые появилось что-то, ради чего хотелось жить, а не только выживать. И это пугало ее больше любого врага. А перспектива танца с молодым воеводой не казалась такой уж неприятной обязанностью. Скорее наоборот. Вокруг царила суета, возвращение колонны, разгрузка раненых, громкие голоса бойцов, рассказывающих о бое. Но в моей голове звенела тишина. Я стоял во дворе острога перед двумя накрытыми плащами телами и не слышал ничего, кроме этого проклятого звона. Михаил Сурков и Петр Ивашин, оба из числа первых дружинников, пришедших ко мне еще в начале весны. Они прошли Мещерское капище, выжили во время нападения польских наемников, и вот теперь их земной путь окончился на поляне рядом с Копнино. «Кто-то должен сказать их семьям», — тихо произнес стоящий рядом Борис. «Я сообщу», — ответил я, не отрывая взгляда от погибших. «Это мое бремя». Первым я навестил дом Сурковых. Небольшая изба на окраине угрюма, аккуратный огород, дымок из трубы. Анна открыла дверь, и по моему лицу все поняла. Ее руки дрогнули, схватились за косяк. «Михаил», — выдохнула она, — «он погиб как герой, защищая товарищей», — сказал я, глядя ей в глаза. «Если бы не он, мы бы потеряли больше людей». Женщина медленно осела на порог. Из-за ее спины выглянули двое детей, мальчик лет 10 и девочка помладше. «Папка?» — тихонько спросил мальчишка, и в его голосе уже звучало понимание. Я присел на корточки перед ними. Подбирать слова в такой ситуации было мучительно. В сотню раз хуже, чем если бы меня пырнули ножом, но такова ноша лидера. «Твой папа больше не вернется. Это больно, и будет болеть долго. Он был хорошим человеком, и спас жизнь своему товарищу, прикрыв его от чудовища». Мальчик кивнул, стиснув зубы. «Пытался быть мужчиной. Я не дам вам пропасть», — произнес я с железной уверенностью. «Клянусь». Анна подняла на меня покрасневшие глаза. Он не мучился? Я качнул головой. «Нет». Следующей была вдова Ивашина, Марфа. Петр оставил после себя беременную жену и трехлетнего сына. Когда я сообщил ей о гибели мужа, она не заплакала, просто стояла, прижимая к себе округлившийся живот, и смотрела куда-то сквозь меня. «Он знал, на что шел», — наконец произнесла она. «Говорил, что воевода дал ему шанс защитить семью, что здесь у нас есть будущее, и это будущее останется вашим», — пообещал я. «Жилье, еда, все необходимое, обо всем позаботимся. А когда ребенок подрастет, если захочет учиться ремеслу или военному делу, двери для него будут открыты. Мы не возьмем с вас ни копейки». Покинув дом Ивашиных, я направился в лазарет. Георгий Светов склонился над одним из раненых, его руки светились мягким зеленым светом исцеляющей магии. Рыжая борода целителя была забрызгана кровью, под глазами залегли тени усталости. «Как они?» – спросил я, остановившись рядом. Лекарь выпрямился, потирая поясницу. «Пятеро тяжелых, но выкарабкаются. У Семена рваная рана живота, стрега полоснула когтями. Час назад думал, не дотянет, но сейчас стабилизировался. Андрею повезло меньше, раздроблено бедро, даже с магией хромать будет. Остальные, рваные раны, переломы, ничего смертельного». «Магический резерв», — уточнил я. «На нуле», — честно признался целитель, — «но справлюсь. Альбино нехороший помощник, знает, где магия бессильна, обычная медицина выручает. Я велю прислать тебе эссенцию из наших запасов». Решив больше не отвлекать его от работы, я направился прочь. Егора я нашел в кузнице. Парень сидел на старой отцовской наковальне, уставившись в пол. При моем появлении вскочил. «Наставник, я...» «Тимур рассказал, как ты помог одному из бойцов с щитом», — перебил я. «Хорошая работа». Юноша покраснел. «Я просто сделал, что смог. Но ведь люди погибли. Если бы я был сильнее, если бы умел больше...» «Стоп», — я положил руку ему на плечо. «Ты сделал то, что мог, с тем уровнем силы, который у тебя есть сейчас. Если будешь думать иначе, сожрешь себя заживо. Помни, благодаря тебе жив человек. Это немало, Егор, это очень много. Но я даже клинок метнуть не могу. Только вот эти фокусы с изменением формы. Помнишь, что я говорил о терпении?» Я присел на соседний ящик. «Сегодня ты применил свои фокусы в бою и спас человека. Это больше, чем делают многие маги-аристократы за всю жизнь. Гордись этим, учись на этом опыте, но не вини себя за то, чего пока не можешь». Егор поднял на меня глаза. «А вы себя не вините за тех двоих?» Вопрос попал точно в цель. Я помолчал, подбирая слова и глядя на мальчишку. В его глазах читалось что-то большее, чем простое любопытство. Егор искал оправдание собственной боли, пытался понять, как жить с тем грузом, который навалился на его юные плечи. «Виню? Нет. Но несу ответственность?» «Да. Это разные вещи, парень. Вина – это когда ты корежишься от мысли, что мог поступить иначе. Когда проигрываешь в голове сцену за сценой, ища момент, где все пошло не так, вина парализует, заставляет сомневаться в каждом решении». Егор слушал, не отводя взгляда. «А ответственность?» Я потер переносицу. «Ответственность говорит, их смерть – это цена твоих решений. Какой урок ты извлечешь? Она не ищет виноватых, она ищет способы стать лучше, чтобы в следующий раз потерь было меньше». Мальчишка помолчал, переваривая сказанное. «Но ведь больно же?» — тихо спросил он. «Больно», — кивнул я, — «и должно болеть. В тот день, когда смерть твоих людей перестанет причинять боль, ты перестанешь быть командиром. станешь просто мясником. Я вспомнил слова своего отца из далекого прошлого. Каждая потеря должна оставлять шрам на душе. Эти шрамы – твоя плата за право командовать. Михаил и Петр погибли, выполняя свой долг, продолжил я. Я мог принять другое решение, послать других людей, выбрать иную тактику. Но с той информацией, что у меня была, в тех обстоятельствах, я принял лучшее из возможных решений. И если завтра возникнет похожая ситуация, я снова буду действовать, основываясь на том, что знаю сейчас. Оставив задумавшегося Егора, я отправился в лабораторию. Александр Зарецкий склонился над рабочим столом, раскладывая собранные травы. Серебристые стебли лунного покрова мерцали в свете ламп. «Как улов?» – спросил я. Алхимик обернулся. Его обычно взволнованное лицо было серьезным, отличного качества. 150 полноценных стеблей, еще 50 поврежденных, но годных для экстракции. Из этого можно сделать достаточно зелий для всех магов и еще останется сверху. Сколько времени потребуется, если работать без перерывов? Дней 5. С помощниками, дня 2-3. Я кивнул и повернулся к выходу, но голос Зарецкого остановил меня. Воевода, эти травы стоили жизни 2 человек. Знаю, я сделаю все идеально. До последней капли экстракта, до последнего листка. Они не должны были погибнуть зря. Спасибо, Александр. Попрощавшись, я отправился к себе. Ночь опустилась на угрюм. Я лежал в постели, глядя в темноту потолка. Сон не шел. Перед глазами стояли лица Михаила и Петра, их жен, детей. Всего 2, пытался убедить себя я. Могло быть хуже. Намного хуже. Но от этого не становилось легче. Я знал, что будут еще потери. Гон только начинался. И это была лишь первая проба сил. Скоро бездушные придут тысячами. Закрывая глаза, я надеялся на сон без сновидений, без той длинной череды призраков, всех, кто погиб под моим командованием в прошлой жизни. 100 лиц, имен, историй. Они являлись не каждую ночь, но, придя, просто смотрели, не обвиняя, но и не прощая. Пусть хотя бы сегодня их не будет, подумал я, проваливаясь в тяжелую дрему. Пусть Михаил и Петр не присоединятся к этой безмолвной процессии. Не сегодня. Утро пришло слишком быстро. Встав с первыми лучами солнца, я не мог вспомнить, что мне снилось. Может, это и к лучшему. Магафон затрезвонил как раз, когда я собирался покинуть комнату. Слушаю. Доброе утро, Прохор Игнатьевич. Раздался знакомый баритон. Отец Полины. В голосе графа слышалась некоторая неловкость. Надеюсь, не слишком рано для разговора? Нет, Герман Климентьевич. Чем обязан? Пауза. Слышно было, как Белозеров прокашлялся. Я хотел принести извинения за тот отряд, что прислал вам в помощь. Северные волки и их командир, люди с характером, особенно княжна Засекина. Знаю, что она может быть сложной в общении. Ярослава Федоровна действительно обладает сильным характером, нейтрально ответил я, но ее профессионализм не вызывает сомнений. Да, да, конечно, поспешно согласился граф. Просто других специалистов такого класса уже не было, а я не мог не помочь. Вы же сами понимаете. Понимаю, и ценю вашу помощь, граф. Это меньшее, что я мог сделать. В трубке снова повисла пауза, а затем голос Германа стал жестче. Боярин, раз уж Полина решила остаться в угрюме. Да, ответственность за ее жизнь теперь лежит на вас. Интонации графа изменились, в них появилась сталь, которой не было раньше. И запомните мои слова. Если с ней что-то случится по вашей вине, если вы не убережете мою дочь, клянусь своим родом и своими предками, я вытряхну вашу душу даже с того света. Заставлю держать ответ перед всеми святыми и демонами преисподней. Это понятно? Я невольно усмехнулся. Вот он, настоящий Герман Белозеров, не мягкотелый подкаблучник, а отец, защищающий свою дочь. Предельно понятно, граф. И могу заверить, пока я жив, с Полиной ничего не случится. Даю слово аристократа и мужчины. Хорошо, выдохнул Герман. И в его голосе снова появились привычные мягкие нотки. «Я рад, что мы понимаем друг друга. Берегите ее, Платонов. Она все, что у меня осталось настоящего. Берегу и буду беречь. Тогда удачи вам в грядущих испытаниях. И еще раз простите за северных волков. Постарайтесь найти с княжной общий язык. Под всей этой бравадой скрывается хороший человек. Учту ваш совет. До свидания, Герман Климентьевич. До свидания, Прохор Игнатьевич». Я положил трубку и покачал головой. Похоже, события последних месяцев действительно изменили Германа. Из-под маски светского льва проглянул настоящий мужчина, способный на угрозы и защиту своей семьи. Жаль, что для этого потребовалось безумие его жены и нападение на Угрюм. Внезапно в голове раздался знакомый ворчливый голос. «Эй, скупердяй, у нас тут проблемы. Большие, черные и очень злые проблемы. Скальд, я мысленно потянулся к связи с фамильером. Что случилось? Где ты? На севере, как ты и велел. Сижу на самой высокой сосне. И знаешь что? Лучше б я сидел дома и жрал орешки. Покажи мне, дай посмотреть твоими глазами. Ладно, ладно, держись крепче, сейчас будет неприятно. Мир вокруг меня поплыл, растворился. На мгновение я ощутил дезориентацию, человеческий разум с трудом приспосабливался к птичьему зрению. Краски стали ярче, но иными. Угол обзора расширился. И то, что я увидел, подо мной, насколько хватало взгляда, земля кишела движением. Тысячи, десятки тысяч фигур неслись через лес, ломая кусты, и даже валяя на пути молодые деревья. Трухляки, человека, и звероподобные твари в лохмотьях, бежали плотной массой. Среди них мелькали более крупные мощные силуэты стриг. Их непропорционально длинные конечности позволяли преодолевать препятствия огромными прыжками. Но страшнее всего было другое. Они двигались организованно, не хаотичной толпой, а потоками, словно подчиняясь невидимому дирижеру. Гон, он начался, и масштаб его превосходил все мои опасения. У нас есть считанные часы, может быть, сутки.